437. Гуру. Можно ли смущаться тем, что еще так мало сделано и достигнуто, когда перед нами беспредельность, и когда на пути непреклонного в нее устремления нет ничего, чего дух человеческий не мог бы осуществить? Правда, в одночасье ничего не достичь. Но ведь человек вне времени, а время лишь условие, притом условие временное, позволяющее сознанию расти и расширяться в окружении плотном, земном. Уже в тонком мире время утрачивает свое самодавлеющее значение. Даже на Земле быстрота движения опрокидывает обычное представление о времени. Относительность его признана наукой. А дух вечен и вневременен. Даже сны вневременны. Окружены чудесами со всех сторон. Только не хотят видеть этого люди, ибо смотрят вниз, но не вверх. Но путь человека по звездам, а звезды над головой, но не под ногами. Путь звездный – удел человека.